Глава 2. Алена. Смотрю на Ваню и уже не узнаю в нем того, кого любила. Вроде бы те же губы, те же глаза, тот же взгляд. Хотя нет, взгляд другой. Он им пытается собрать меня по кусочкам, как недостроенный конструктор Лего. Не выходит, я рассыпалась, а детали разлетелись в разные уголки вселенной. Вань, как ты мог? Выдавливаю из себя эти слова. Я так и не смогла встать с дивана. Сижу в одном комплекте нижнего белья, который тщательно подбирала. На ногах высокие шпильки, на губах красная помада, потому что я знала, ему это понравится. Мне холодно, кожа вся покрыта мурашками, а внутри разгорается костер. Бросаю короткий, как пуля, взгляд на своего парня, бывшего парня. Он подпирает стену и смотрит с таким сожалением на меня. Внутри осколки хрустят от него такого. «Как давно ты меня обманываешь?» Боль разливается в груди, как жидкий азот. «Как давно у тебя другая?» «Аленка, прости, я такой дурак!» «Ты предатель!» Выплевываю. Я всегда считала, что только в книжках такое бывает. Ну, в романах еще, где, казалось бы, любящий мужчина изменяет своей женщине. В жизни же мне это тяжело представить. Ты знаешь своего любимого человека настолько, что губительна мысль о другом. Этот другой совсем чужой, незнакомый. Не тот запах, не те глаза, не те прикосновения. Анечка стоит и кокетливо закусывает пухлую накачанную губу. Глазками стреляет то в меня, то в Ваню. Нет ни грамма неловкости или сожаления. Тотальное безразличие и пофигизм. Слез нет, пока нет. Они подавлены ненавистью и гневом. Пальцы потряхивает, словно я страдаю тяжелой формой болезни Паркинсона. Мои вещи аккуратно сложены стопкой на краю дивана. Бросаюсь к ним и одеваюсь. Нет желания больше находиться здесь, рядом с ним и с ней. «Алена, подожди, пожалуйста. Давай поговорим». Ваня кидается ко мне и касается локтя. Кожа мгновенно промораживается до самой кости. А следом обжигает раскаленным железом. «А есть о чем?» Горло удушливо стягивает, понимая, что вот-вот могут хлынуть слезы. «А такого я не могу себе позволить, не при ней». Ведь я чувствую, что Ваня не только предал меня, он унизил. «Это все?» Он обводит взглядом Аню, та морщится. «Никогда не заменит мне тебя. Ты сейчас не понимаешь, но потом обязательно поймешь». Фыркаю. Щеки пылают, губы подрагивают. Никак не могу отделаться от ощущения какой-то грязи, в которой меня окунули с головой без спроса. Ваня касается подбородка. Хочет развернуть меня к себе, чтобы смотрела в глаза, а я не могу. Пока не могу. Вдруг посмотрю и поверю, прощу. Слишком уязвима сейчас. Не трогай меня. Не после нее. Кашусь на пепельную выдру. Та снова цыкает, но ни слова не говорит. Надеваю джинсы, сверкая задницей. У меня она не такая аппетитная, как у Анечки. И грудь тоже меньше. Я вся не такая. Меньше, глупее, доверчивее. В коридоре останавливаюсь. Забыла косметичку в ванной, а там мои вещи. И смазку еще надо Саньке вернуть. Резко разворачиваюсь и натыкаюсь на Ваню. Он стоял так близко позади меня. Вдох и начинаю плыть. Его запах обволакивает меня. В голове всплывают воспоминания. Как мы целовались на последнем ряду в кинотеатре. Как гуляли в парке до позднего вечера. Как смеялись, думали над будущим. Тысячи острых ножей и кинжалов разрывают грудную клетку. Режут ее, кромсают. «Я все равно тебя люблю, Ален. Ты простишь меня. Я сделаю так, что простишь». «Никогда, Вань». Открываю дверь и ухожу. Не знаю, стоило ли устраивать скандал, вырывать ли патлы этой пепельной, уверена, они наращенные. Я ведь никогда не попадала в такие ситуации. Не знаю, как правильно или как следует. Поэтому просто молча выхожу из его квартиры и медленно бреду до лифтового холла. Внутри зияет огромная дыра. Словно я словила пушечный выстрел в упор. Лифт, как назло, едет медленно-медленно. Не хочу сейчас думать или рассуждать о произошедшем. Только мысли все равно крутятся, как шарики в барабане с лотереей. Мозги воспламеняются от их скорости, и голова раскалывается надвое. На улице устойчивый мороз. Снег прекратил валить, как ненормальный. А сейчас я бы хотела закружиться в этом водовороте. Глядишь, занесло бы куда-нибудь далеко. Например, в другую страну. На другую планету. Достаю свой телефон, набираю Шурке. Домой вернуться пока не могу, а у подруги можно переночевать. Все, как и обещала маме. «Вы уже все, что ли?» Задает свой вопрос, стоило ей ответить на звонок. Волновалась, наверное. «Мы с Ваней все. Больше не вместе». Говорю и чувствую, как щеки царапает холод. Одна слеза скатывается, за ней вторая. Меня накрывает от произошедшего как лавиной. Нельзя уже остановиться, даже вдох сделать не получается. «В смысле?» Он был с другой. Пришел с другой, когда я там свечи, палочки, себя готовила. Перед глазами опять та картинка, а в голове их голоса. «Хочу тебя. Иди ко мне, Анют». Хочется кричать, как гарпия, а когтями раздирать все, что попадается на пути. Ненависть выплескивается изнутри и смешивается с ядерной обидой. «Я могу прийти к тебе, Сань?» «Конечно. У меня виски, ведро мороженого и дружеское плечо, которое можешь измазать своими слезами и соплями, ты ведь знаешь». Получается усмехнуться. «Санька, приходи, будем думать, как отомстить».